Глава 28. Торжественный ужин. «А не староваты ли мы для этого?» Эриксон вовсе не возражал, наоборот. Он уже предвкушал, как пропустит несколько стаканчиков, прежде чем они по утреннему холодку побредут к отелю и завалятся спать. Как и полагается, после хорошего ужина, как не раз бывало прежде. «Ты, Один», — Якоб Крэмер не мог не улыбнуться, — «для этого никогда не состаришься. Так и будешь веселиться до последнего». Харальд Ольдервул не проронил ни слова. Предстоящее немного его пугало, но другого пути все равно не было. Пятеро мужчин медленно шли по гравийной дороге. Некоторые то и дело оступались, а в отель заходить не стали. Они направились дальше в тундру, мимо губернаторского домика, вдоль трубопровода, к дому, который приезжие называли музейным, а свои — штейгерским. Это был обычный дом, в котором когда-то жила семья из четырех человек, горный мастер Штейгер шахты Эстер. На этой шахте 5 ноября 1962 года произошла катастрофа, считающаяся крупнейшей шахтерской катастрофой в истории Норвегии. Его жена, кухарка, столовой для администрации и двое их детей. Когда-то давно, спустя много лет после того, как шахты закрыли, а из города сделали исследовательскую станцию, кто-то, зайдя в этот дом, увидел нетронутую обстановку 40-х годов, вообразил, как здесь жилось маленькой дружной семье, которую занесло в самый северный край Норвегии, и почувствовал, что здесь живет история, которую стоило оберегать. Небольшой деревянный домик, покрытый облупившейся желто-палевой краской, взяли под охрану, по возможности ничего не переставляя и не трогая. Вот туда-то и отправились старики. Им было известно, что дверь не заперта. Тор Олафсон захватил бутылку коньяка, Ларсон нес пакет, в котором что-то позвякивало. «Смотри, не грохнись!» Эриксон просто не мог сдержаться. В последнее время ему стали особенно бросаться в глаза старость и неуклюжесть Ларсона. Он опасался, как бы тот ненароком не споткнулся и не разбил стаканы. Идти оставалось всего ничего. Харальд Ольдервул сунул руку в карман пиджака. Встречаясь, они иногда совершали некие ритуалы, и он кое-что для него подготовил. Но сегодня все будет иначе. И не только потому, что этот раз последний. Из окна квартиры стюарда за ними наблюдал Кнут. Было поздно, и он уже подумывал отправиться в губернаторский домик и лечь спать. Но, глядя на этих пятерых, решил задержаться. Торжественный ужин прошел хорошо, ко всеобщему удивлению. Сначала говорили о серьезном, сожалели о роспуске Союза ветеранов. Все его члены так состарились, что до следующего года могут уже и не дожить. Роберт Эверетт тоже говорил, рассказывал о годах, проведенных им на Шпицбергене после гибели Истбьорна и Селлиса. Ему хлопали, и не только из вежливости. В энергичных аплодисментах слышалось искреннее желание оставить в прошлом все подозрения и взаимное недоверие. Но мало-помалу настроение у всех поднялось. Старики разошлись, принялись горланить песни военных лет, рассказывать истории и анекдоты, да такие, что и команду регбистов заставили бы покраснеть. Стюарт, которому полагалось после банкета все убрать, выгонять их не стал и даже не пытался. Он махнул Кнуту и Розам, чтобы они поднялись по лестнице к нему в комнату. Там они обменялись сведениями, собранными за день. Пол Юханссон посерьезнел. «Вы кое-чего тут не понимаете», — сказал он. «Есть вещь, которая зовется честь». Стюарт всегда говорил мало, но когда он все-таки решал высказаться, Тор ловил каждое слово. «Ты имеешь в виду, мы что-то упустили?» «А я считаю, мы выяснили почти все». «Ну, правда, все. Я узнавал у начальника полиции все так, как мы и предполагали. Вышел срок давности. Если мы поймаем убийцу из сёр Варангера, приговор ему выносить не будут». «Ну, значит, и на этот раз уйдет», — покорно согласился Себастьян Роуз. «А вот здесь вы ошибаетесь», — гнул свое Стюарт. «Тебе, Кнут, стоило бы походить на доклады в эти дни, да послушать разговоры после. Если бы ты их послушал, то понял бы, что мнение небольшой, но сплоченной группы значит гораздо больше, чем мнение всех остальных, включая нас. Возьми, например, Эверетта. Ветераны его как бы простили, предпочли обойти стороной тот факт, что он был предателем. Так ведь для него происходящее здесь ничего не значит. Его друзья и знакомые вряд ли узнают вскрывшуюся сегодня правду. А те остатки чести, которые он все еще не растерял, касаются не того, что он на самом деле сделан, а только того, что могут подумать свои». «Думаешь, нам грозят новые разоблачения?» — взволновалась Эмма. — «После такого прекрасного ужина мне бы очень хотелось расстаться со всеми по-хорошему. Это было бы идеальное завершение встречи. «Не то», — покачал головой Пол. «Надеюсь, новых разоблачений не последует. Здесь, как на архипелаге, каждый бережет свое доброе имя. Эти люди — герои-полярники, ветераны войны в Арктике. Это особые люди. Подумайте, что станет с таким человеком, если вдруг вскроется, что он жалкий дезертир, грабитель и убийца, который подался на Шпицберген только за тем, чтобы уйти от полиции. Будь я на месте Кнута, я бы всерьез опасался за свою жизнь. Как это говорится в старых детективах, он слишком много знал». «Брось ты шутить», — Кнут попытался разрядить обстановку, но тут его внимание привлекли 5 фигур за окном, которые как раз заходили за угол губернаторского домика. «А ты их видел?» Он стал показывать пальцем, но никто из присутствующих в уютной гостиной стюарда в это время в окно не смотрел. «Оставь их, пусть проветрятся. Никто из них догуливать сюда не вернется. Вытрясут хмель из головы, да лягут спать». Пол Йоханссон даже головы не повернул. «А что там, в той стороне?» «Можно спуститься к пристани напрямик. Стоят несколько деревянных домов, штейгерский тоже там, ничего такого, что было бы в них опасно». Штейгерский дом был не заперт. В небольшой гостиной стояли холод и полумрак. Полярное солнце висело низко над горизонтом, и высокое здание школы его загораживало. Эриксон нашел в шкафу несколько свечей и поставил их в подсвечники. Он огляделся в поисках еще чего-нибудь, что могло бы добавить праздничного настроения. «Если будем чай, могу что-нибудь поискать на кухне, а воду вон в том самоваре вскипятим». «Ничего не трогай, это ж музей», — принялся ворчать Ларсон. «Эта железная бочка столько лет тут стоит, что как сваришь в ней что-нибудь, так и отравишься». «К тому же сюда электричество не подведено. Забыл, что ли?» Якоб Крэмер был настроен благодушно. «Обойдемся коньяком. Лучше враг хорошего». Они расселись вокруг стола в гостиной, не снимая курток, составили стаканы, разлили. Харальд Олдервол поднялся и заговорил. «Да, должен признать, что в этом году на душе особенно тяжело. Но надо, значит, надо». Он несколько раз кашлянул, но горло никак не желало его слушаться. «Как вы все знаете, эта наша группа организовала захват Исберна 30 мая 1941 года. Тот день гвоздем засел в каждом из нас. Наш Гуннер и другие ребята поднялись на борт и захватили ледокол. Думали уйти в Англию, не вышло. Их предали. Кто-то настучал немцам. У Медвежьего острова их ждал корабль. Наших товарищей, 3 членов экипажа, кто перешел на их сторону, арестовали. Мы знаем, что было дальше». 2 ноября 1941 года — второй незабываемый для нас день. В тот день в Осло казнили наших товарищей. И мы тогда поклялись отомстить тому, кто сообщил немцам об Исберне. Он достал из кармана несколько сложных листков бумаги. «Я хочу, чтобы вы в последний раз послушали письмо моей своячницы». На самом верху листка, который он развернул первым, стояла знакомая эмблема Шпицбергенской угледобывающей компании «Стуры-ножки» с 3 белыми медведями. Харальд стал читать письмо. «Харсовское отделение, 7 ноября 1941 года, пятница. Дорогой Харальд, надеюсь, это письмо еще застанет тебя в Шотландии. На почту ведь теперь полагаться нельзя, даже если отправляешь письмо из страны через надежных людей. Ты наверняка слыхал, что приговор из Тромсе, из немецкого военного суда, который так меня огорчил, отменили, и высший военно-морской суд вынес другое решение. Смертный приговор 6, одному моряку и 5 шахтерам, Гуннет Педерсон среди них. Еще 4 из экипажа и 3 шахтеров приговорены к штрафным работам в Германии. Наконец, 2 освобождают, 1 по причине юного возраста, а другого... Ну, Харальд, надо будет тебе познакомиться с ним поближе. Ходят слухи, что приговор отменили из-за эвакуации Шпицбергена. Если так, мы дорого за нее заплатили, только это еще не конец. Ты спрашивал о парне, которому не доверяешь, о том шахтере, что прибыл в Лонгейр на Мунине. Я несколько раз обсуждала это дело с ленсманом из Пасвика. Может оказаться, что ты прав, доверять этому человеку нельзя». Ты за своими приглядывай. Мы хотели подождать до эвакуации, а теперь уже слишком поздно. Смертные приговоры привели в исполнение утром в субботу 2 ноября на Хое. Прилагаю письмо, которое немец-священник отправил семье Гуннера. Отправляю только 2 и 3 страницы на случай, если это письмо до тебя не дойдет. Ни в чем ведь нельзя быть уверенным. храни тебя Господь, и всего тебе наилучшего. Нелли. Трое из четверых слышали это письмо и раньше, а четвертый смотрел в пол, боясь обнаружить перед остальными свое беспокойство. А теперь письмо священника. Харальд Олдервул взял другой листок, порядком истрепавшийся от многих перечитываний. Приняли известие со спокойствием и хладнокровием. Один из осужденных задал от имени всех несколько вопросов, среди прочего, будут ли стрелять в голову или в сердце. Получив ответ «в сердце», отступил на шаг назад, коротко ответил «спасибо» и поклонился. На следующее утро их отвезли на главный остров и поместили в одиночные камеры. В день всех святых они были доставлены на Хою. Когда заглушили мотор, все до единого вздрогнули. Они знали, что их час настал. Мы пошли по лесу направо, пока не достигли прогалины, назначенной для исполнения приговора. Их выводили вперед по одному, но так, чтобы они не могли видеть друг друга. Когда выводили одного из приговоренных, я видел, как присутствующие офицеры отдали ему честь. Я поблагодарил его за стойкость и поддержку, которую он оказывал и мне, и своим товарищам. Я сказал, что он отходит к Господу, но будет жить в людской памяти. Он спросил с сомнением, «Но как про нас узнают?» Я ответил, «Я об этом позабочусь». Его глаза засветились, но, словно желая скрыть, как он тронут, он быстрыми шагами подошел к дереву, крича «Поклонитесь от меня, матери!» Это были его последние слова. Их смерть была быстрой. Я подходил к могилам, они выглядели спокойными и умиротворенными, они победили. На самом молодом лице я видел улыбку. В последнюю ночь он делался все спокойнее и спокойнее, как будто он верил, что все им пережитое было дурным сном и никогда не происходило на самом деле. Я бросил в могилы по три горсти земли, прочел слово о воскресении, отче наш и дал им свое благословение. В домике стало очень тихо, но Харальд Олдервул еще не закончил. «Ну вот, мы и перечитали письма, но в этом году в программе появился новый пункт. Я хочу сказать то, что мы сегодня услышим впервые, кое-что новое». Только один из четверых смотрел непонимающе. «Так кто же это был?» Питер Ларсон оглядел товарищей. «А вы только сейчас узнали, кто их предал? Ты это имеешь в виду, Харальд?» Бывший десятник тяжело вздохнул. «Нет, Питер, все эти годы мы думали, что это был ты». «Ты же нам сказал на Мунине по пути на Шпицберген, уж не знаю, сам теперь помнишь или нет, но ты сказал, что был шпионом. А когда я свояченицу свою спросил, Нелли Халварсон из Харстедской конторы с Туриножки, она сказала, что никакой ты не шпион. Но мы решили, что ты, значит, на немцев шпионил. А на борту Селлиса на обратной дороге на Шпицберген мы Джорджа Фрея попросили выяснить, кто ты есть. Видишь, мы на него крепко полагались, и он за тебя поручился». Ларсон побледнел и так сжал губы, что вокруг рта легли глубокие морщины. «Так почему вы молчали?» Потемневшими глазами он смотрел на товарищей. «Могли бы прямо спросить?» «Прости нас, Петер, сегодня утром вышла на свет правда, спасибо немцам. Вот уж чудное дело. Эверетт, оказывается, на них шпионил». Харальд Олдервул снова закашлялся. До остальных наконец дошло, что он плачет. «Так ведь не мог Эверетт, тогда его еще не...» Один Эриксон совсем запутался. «Да, мы так и не знаем, кто нас предал. Якоб вот всегда говорил, что это был кто-то из конторских, только... Да теперь уж поздно. А мы всю жизнь о человеке зря плохо думали. Хватит уже, давайте пожмем Петру руку и попросим прощения». Они поднялись, обступили его, стали по очереди похлопывать по плечу, откашливаясь, благодарили за все, вспоминали Эйлифа Нильсона, ради спасения которого он рисковал жизнью. Он не мог припомнить, когда в последний раз чувствовал такое расположение, такую теплоту, не только внутри себя, но и в заблестевших глазах других людей.